Глава 29. Приходим домой. А в саду на ступеньке бес сидит с чемоданчиком. На себя не похож. Стал проситься. Дозвольте пожить. Боюсь, за большевика примут. А то я рад, из ихнего ада вырвался. Пожалела Катечка, дозволила. Залез он наверх, 3 дня не выходил. Уж турецкую шапку свою запрятал, сразу приличный стал и все на диване книжку читал. Не слышно его совсем. Катечка с утра в городе, а то все дома. Скажу ему, все-таки человек. Может, поесть хотите? Макаронов хоть сварю вам. Поморгает, пошепчет, сварите. Будьте великодушны. Наскоро поглотает, как собака, и опять в комнатку забьется. Опасался, ну, дознаются про него. И ночью не спал. У окошечка слушал, приметил я за ним. И дождался. 3 дня прошло, приходит 2 офицеров с пистолетами, еще татарин с ружьем, и длинный у него нож за поясом. А это, сказывал садовничиха, осман татарин. У него брата большевики убили. Вот он и водил по дачам, где большевики стояли. А Катечки дома не было. Ну, спрашивает меня, Якубенко у вас стоял? Стоял, на силу Господь избавил. Говорю еще, нас все уважают, и генерал Ковров нас знает. А татарин нож теребит, не дает сказать, кричит. К тебе человек приходил, турка одет, где он, собака? А тот и выскочил, ура, закричал. И давай всем руки трясти, татарину, и благодарить, слезы даже. Спасители наши, победа у нас. И пошел плести, откуда что набирает. И такой-то он, и все его знают, а они его и не знают. Велели показать паспорт. А у него нет правильного-то. А татарин ножом на него. Самый вредный. Турка ходил, дачи грабил. Тот перепугался, губами задрожал, креститься стал. Я православный, не турка. Большевики меня силой заставили представлять. Совсем забрался. Офицера и говорят, идем, там разберем. Он в слезы. Стал им чего-то про театры. Розовую бумагу выхватил. На стену-то наклеивают. А они, идем. Татарин его в спину кулаком. А тут Катечка. К ней он, спасите меня, скажите слово. Она губки поджала, ни слова. Татарин ему, а, не знает тебя барышня, вредный ты. Он опять, одно ваше слово, артист я знаменитый. Ну, покрыла его, покривила душой. Приехал, мол, от большевиков уйти, артист знаменитый. А татарин и слушать не желает, до беса добирается. И старушка хорошая, и барышня лазарет устроила, а этот самый вредный дачи отымал. А тот серый стал, мышь мышью, дрожмя дрожит. Пожалела его Катечка. Поручусь за него. Его и генерал Ковров знает. Татарин даже плюнул, сказал, правды нет. Чаем их угостили, и венца по стаканчику они выпили, уставши были. И бес маленько поотошел, шутки стал шутить, веселить. Татарин даже смеялся. Обошел и обошел, как змей. Уж рад был, все Катечке руки целовал. И в город уж стал спускаться. А после знакомые и сказали, проспал бес и опоздал уехать. А может, и нарочно задержался. Победы наши пошли. Он к нам и перекинулся. Неделя не прошло. Генерал Ковров из Константинополя приехал. Катечка его видала. Веселая прибежала. Говорит, в Константинополе на картинках ее видал. Вот-вот, в снимах. Вон уж куда она попала. А этот карасинщик ее снимал, устраивал. И победы у нас пошли, все телеграммы наклеивали, и народу наехало, рестораны открыли, лавочки, вещами пробавлялись. Жить-то надо, а денег нет. Харьков взяли. Стали говорить, скоро Москву возьмем, тогда все добро воротится. Уж так жировали, кто мылом заторговал, кто подметки скупает. Артист один знакомый овсом торговать пустился, большой капитал нажил. на бриллианты выменивал, способный оказался. А богачи крупные дела делали, на кораблях все возили. Наторгуют капитал и в заграницу уедут на спокой. Пришел, помню, офицерик к нам, вот богачей ругал. Они, говорит, за нашими спинами карманы набивали. А у нас ни сапог, ни бельишка, яичко купить да фунт хлеба, только и жалования нашего хватает. Мальчишка совсем, родителей растерял, грудь прострелена. Столько он говорил, кулаком стучал, плакал. Всю бы эту, выругался, всех бы богачей за спинных расстрелять, а деньги на армию давно бы одолели большевиков. Мы в Ростове раздемши были, а они грош нам дали. Ушли мы, все большевикам досталось. Мы, говорит, головы здесь положим, а толстошкурые в загранице кровь нашу прожирать будут. Ну, известно, барыня, не все богачи такие. Катечка стал ему говорить. Генерал, мол, Ковров большие капиталы на войну отдал, а в Константинополе всего закупил и белья, и пороху, и пушек, и сын у него воюет. Офицерик так просветлел. Да я, говорит, его знаю. Василек это, полковник Ковров, герой известный. Чуть матросы его не расстреляли, бомбой от них отбился. И он под его командой был, по льду шли вместе, вон как. Катечка до ночи его не отпускала, все он рассказывал, страсти всякие. А тут к нам доктор с каретницей. Она полную штукатулку бриллиантов привезла. Он помогать хотел, а она себе деньги забрала. Я слыхала, барыня, как они спорились. Он все, хоть немножко помоги, мне стыдно в глаза смотреть, у нас много. Она ему: а сумасшедший дом пропал в Москве? Ничего не дам. А он ей: да, Треночка, мы русские, у меня душа болит. А она: а у меня живот болит. А их наши добровольцы в Харькове спасли. Они и приехали в Крым со своей штукатулкой. И ни грошика не дал. Загодя и уехали в Париж прямо. Доктор плакал, рассказывал: в ноги кланяться надо героям нашим, мученики они. Он, барыня, с ума сошел, отмыслив. И про Васеньку рассказал, как он его в Харькове на коне видал с флагом. А рука пробита, повязана. Беспременно я вас, говорит, познакомлю, скоро он сюда будет, папашу повидать. Мы старые знакомые по Москве. А Катечка смеется ему: да мы тоже старые знакомые, еще когда 10 годочков мне было.